которые прежде лежали в разных живописных позах около него, бросились к нему. Вслед за ним в бисерном ошейнике, побрякавая железка, весело выбежала Милка. Она, выходя, всегда здоровалась с псарными собаками. С одними поиграет, с другими понюхается и порычит, а у некоторых поищет блох. Папа сел на лошадь, и мы поехали. Конец главы 6.